вокруг плоды. Это давно, Боже, ты позаботился, Бог, ведь твоя к нам любовь о всех людях земли бесконечная. Твоя любовь к нам велика, во всем вина нам Божья рука. Я с малых лет хочу плоды приносить, что мне напрасно жизнь прожить. Твоя любовь к нам велика, во всем вина нам Божья рука. Я с малых лет хочу плоды приносить, чтоб не напрасно жизнь прожить. Год за годом идет, снова дождик пойдет, солнце выйдет из-за туч и подарит нам свой луч. Не будем время терять, но урожай собирать, каждым часом дорожить, чтобы всем добро творить. Твоя любовь к нам велика, вина нам Божья рука. Я с малых лет хочу плоды приносить, чтоб не напрасно жизнь прожить. Твоя любовь к нам велика, во всем вина нам Божья рука. Я с малых лет хочу плоды приносить, чтоб не напрасно жизнь прожить.